Книга вторая. Той зимой морозной ветер выл сурово. Мир застыл, как камень, сталью вод окован. Снег ложился, падал снова, падал снова той зимою древней и суровой. Кристина Россетти. Перевод Крутого. Глава десятая. Огонь погас, дымом тянуло по-прежнему, но Киврин понимала, что это из очага в комнате. Неудивительно. Дымовые трубы в Англии появились лишь в конце XIV века, а сейчас только 1320 год. Эта мысль потянула за собой другие. «Я в 1320 году, и я заболела. У меня начался жар». Больше ни о чем пока не думалось. Было спокойнее просто лежать и отдыхать. Сил не осталось совсем, будто она прошла через тяжкое испытание, которое выжило из нее все соки. «Я думала, меня жгут на костре». Она вспомнила, как отбивалась и как плясали вокруг языки пламени, лизавшие руки и волосы. «Волосы пришлось отрезать», — подсказала следующая мысль. «Вправду отрезали, или это ей приснилось?» Сил не хватало даже на то, чтобы поднять руку и пощупать, даже на то, чтобы вспомнить. «Мне было очень худо. Меня соборовали». «Не бойся», — говорил он, — «ты просто вернешься домой». «Реквескат ин паце». «Покойся с миром». Киврин заснула. Когда она проснулась, в комнате было темно, и где-то далеко звонил колокол. Ей показалось, что он звонит уже давно, как тот одинокий, чей звон она слышала при переброске. Однако через минуту ему начал вторить еще один, потом еще, на этот раз совсем рядом, чуть ли не под окном, заглушая все остальные. «Вечерня», — подумала Киврин, кажется, даже припоминая эту нестройную разноголосицу, совпадающую с рваным ритмом ее сердца. «Нет, такого не может быть. Наверное, ей все приснилось». Приснилось, что ее жгут на костре, что ей отстригли волосы, что здесь говорят на непонятном языке. Ближайший колокол смолк, остальные еще немного позвонили, словно пользуясь возможностью быть услышанными. И это Киврин тоже показалось знакомым. Сколько же она здесь пролежала? В лесу был вечер, сейчас утро. Получается, одну ночь. Тогда откуда столько людей, которые время от времени над ней склонялись? Она вспомнила женщину с чашкой, потом священника, и с ним еще был разбойник. Она их ясно видела, не в тусклом свете дрожащей свечи. А в промежутках темнота, чадящие плошки с жиром и колокольный звон, то умолкающий, то начинающийся снова. Ее бросило в холодный пот. Сколько она здесь? Что, если несколько недель и давно пропустила стыковку? Нет, исключено. Человек не может неделями валяться в бреду, даже при тифе, а у нее точно не тиф. Ей ведь сделали все прививки. В комнате было холодно, будто огонь погас за ночь. Она попыталась нашарить одеяло, и протянувшаяся из темноты рука заботливо укрыла ее плечи чем-то мягким. «Спасибо», — сказала Киврин и заснула. Снова проснувшись от холода, она подумала, что проспала всего пару минут, хотя в комнате уже брезжил неяркий свет. Он сочился через узкое окно, проделанное в каменной стене. Ставни были открыты. Вот откуда проникал холод. На каменной приступке под окном стояла женщина — и, приподнявшись на цыпочки, растягивала над проемом кусок полотна. Одета она была в черный балахон и белый апостольник с чепцом-куафом. Киврин сперва подумала, что очутилась в женском монастыре, но тут же опомнилась. В средние века замужние женщины всегда прятали волосы под головной убор. Только девицы могли ходить с непокрытой головой. Хотя это на вид тоже слишком молода и для замужества, и для монастыря. Киврин вспомнила, что видела в комнате сквозь жар и бред какую-то женщину, но та была гораздо старше, судя по морщинистым грубым рукам и скрипучему голосу. Впрочем, возможно, эта Киврин тоже померещилась в бреду. Женщина повернулась к свету. Белый чепец оказался желтоватым, а балахон — не балахоном, а киртлом под темно-зеленым сюрко. Верхнее платье без рукавов, с боковыми разрезами, похожее на длинный двойной фартук. Все это было плохо прокрашено и скроено будто из мешковины, такого грубого плетения, что Киврин различала его даже в тусклом предутреннем свете. Наверное, служанка. Хотя служанки не носят льняных апостольников и связок ключей на поясе. Тогда кто-то рангом повыше, например, ключница. Дом ведь явно непростой. Вряд ли замок, судя по тому, что стена, у которой стоит кровать, не каменная, а деревянная, из грубо отесанного дерева. Но, вполне возможно, господский дом. Владение непосредственного вассала короля, мелкого барона, а может, кого и покрупнее. Вот, например, кровать, на которой она лежит. Настоящая, с рамой на ножках, с пологом, с жесткими льняными простынями, не просто соломенный тюфяк. И покрывало меховое. На каменной лежанке под окном вышитые подушки. Женщина зацепила полотнище за небольшие каменные выступы по обоим углам узкого окна, сошла с приступки и наклонилась зачем-то. Киврин не видела, зачем именно. Полок ей мешал. Его тяжелые, будто ковры, занавеси были отдернуты и подвязаны веревкой. Женщина выпрямилась с деревянной плошкой в одной руке, и, подхватив другой рукой край длинной юбки, снова залезла на приступку и принялась мазать ткань чем-то густым. «Масло», — подумала Киврин. «Нет, воск, вощеный лен вместо стекол. Хотя в XIV веке в господских домах окна уже должны быть стеклянные. Знать при переездах возила стекла с собой, вместе с вещами и мебелью». «Надо записать на диктофон, что в некоторых знатных домах стекол не водилось». Киврин сложила руки домиком, но держать их на весу оказалось слишком тяжело, и она уронила их на покрывало. Женщина оглянулась в ее сторону, затем снова принялась вощить лен длинными неровными мазками. «Наверное, я выздоравливаю», — подумала Киврин. «Пока я болела, она не отходила от моей постели. Интересно, сколько все-таки времени прошло? Надо будет выяснить, а потом найти переброску». Вряд ли она очень далеко. Если это та самая деревня, куда она собиралась дойти, переброска самая большая в миле отсюда. Киврин попытался припомнить, сколько ее сюда везли. «Кажется, долго. Разбойник посадил ее на белого коня с бубенцами в узде. Только он был не разбойник, а добродушный рыжеволосый юноша. Надо спросить, как называется деревня. Если повезет, это Скэндгейт. Но даже если нет, все равно по названию станет ясно, в какой стороне переброска. А потом, когда она окрепнет и встанет на ноги, местные наверняка смогут показать, где ее подобрали». «Как называется деревня, в которую меня привезли?» Вчера она все время путалась в словах, но это, конечно, из-за жара. А теперь все в порядке. Они с мистером Латимером не один месяц оттачивали произношение. Местные наверняка поймут. «В каких краях я очутилась? Или что за приют достался мне?» А если будут какие-то диалектические вариации, переводчик автоматически поправит. «Как называется сия обитель?» — спросила Киврин вслух. Женщина, вздрогнув, обернулась. Сойдя с приступки, она подошла к кровати, не выпуская из одной руки плошку, а из другой — кисть. Только это оказалось не кисть. Теперь Киврин разглядела получше. А очень мелкая квадратная деревянная ложка. «Готепе плайзе, варт леве», — сказала женщина, прижимая плошку с лопаткой к груди. «Бэтнаут агест». Переводчик должен был автоматически перевести сказанное. Может быть, произношение у Киврин настолько непривычное, что женщина, приняв ее слова за иностранную речь, пытается ответить на ломаном французском или немецком. «Как называется сия обитель?» — размеренно произнесла Киврин, делая паузы между словами, чтобы переводчик успел включиться. «Виклундебай, я кумен лаудайке, аутрен годеле деенгорм. Андер сик страун юлондес. Спекеве ек венут хати талурбреде». «Лавес шарес лусте», — раздался голос. Ключница оглянулась на невидимую для Киврин дверь, и в комнату вошла еще одна женщина, гораздо старше, с морщинистым лицом и теми самыми грубыми старческими руками из бредовых воспоминаний Киврин. На шее у нее висела серебряная цепочка, а в руках она несла кожаный ларчик, наподобие того, что Киврин оставила в качестве метки, только поменьше и окованный железом, а не медью. Ларчик старуха опустила на подоконную лежанку. «Ауф шпечерит дармайт!» Голос Киврин тоже узнала, скрипучий и недовольный. Его владелица обращалась к молодой женщине, сидевшей у постели Киврин, как к служанке. Может, она и есть служанка, а эта старуха — хозяйка дома, хотя чепец у нее не намного белее и платье, не сказать, чтобы более тонкого материала. Тем не менее, никаких ключей на поясе у нее не наблюдалось, и Киврин только теперь вспомнила, что связку должна носить вовсе не ключница, а как раз хозяйка дома. Хозяйка поместья, одетая в пожелтевший лен и плохо прокрашенную дерюгу. Значит, наряд Киврин коту под хвост, как отработанное с Латимером произношение, как и заверение доктора Аренс, что никакие средневековые болезни Киврин не страшны. «Мне ведь сделали все прививки», — пробормотала она, и обе женщины разом обернулись. «Эллавих свот вардес дорфенденис», — резко спросила старшая. «Кто она младшей? Мать? Свекровь? Кормилица?» Непонятно. Киврин не могла выделить в ее речи ни одного знакомого слова, хотя бы имени или обращения. «Матинкер вундаст вексе хурдумбе», — ответила младшая, на что старшая сказала: «Норнайте бакус дерюде». Глухо. Короткие предложения, по идее, должны распознаваться легче, но Киврин не понимала даже, одно слово она слышит или фразу. Молодая упрямо вскинула обтянутый апостольником подбородок. «Сертесен, шрейвед вун вольде наде сейвус», — сердито проговорила она. Может быть, они спорят о том, как с ней поступить? Киврин уперлась слабыми руками в покрывало, словно пытаясь отодвинуться, и молодая, поставив плошку с лопаткой, тут же поспешила к ней. «Спеген явор, то на унглесл», — проговорила она, что могло означать с равным успехом и «доброе утро», и «как вы получше», и «на рассвете мы вас сожжем». Наверное, переводчик все-таки не работает из-за болезни. Вот когда жар совсем спадет, наступит ясность. Старуха опустилась на колени рядом с кроватью и, зажав в ладонях серебряный ковчежец, свисавший на цепочке у нее с шеи, принялась молиться. Молодая наклонилась посмотреть лоб Киврин, потом нащупала что-то у нее на затылке, не больно дернув за волосы, и Киврин догадалась, что ей, видимо, перевязали рану на голове. Она коснулась рукой повязки, потом хотела потрогать спутанные локоны на плечах, но их не было. Неровно обкорнанные пряди заканчивались чуть ниже ушей. «Ве моттен дис тинт?» — озабоченно произнесла женщина. «Фартети ворт вунстер». Она, похоже, что-то объясняла Киврин, но та не понимала. Хотя на самом деле все ясно. В том сильном бреду Киврин померещилось, что на волосы перекинулся огонь, и кто-то, старуха, хватал ее за руки, не давая сбить пламя. Что им еще оставалось? Киврин столько натерпелась с этой непокорной массой волос, столько намучилась с бесконечным мытьем головы, так долго выясняла, какие прически носили средневековые женщины, заплетали они волосы или нет, и старалась даже не думать о том, как она проживет 16 дней своей практики с немытой головой. Радоваться надо, что ее обстригли. Но почему-то в голову лезли только картинки со стриженной Жанной д'Арк, которую сожгли на костре. Молодая хозяйка убрала руки от повязки и с опаской смотрела на Киврин. Киврин улыбнулась ей неуверенно, и та улыбнулась в ответ. С правой стороны у нее не хватало двух зубов, а третий, рядом с щербиной, потемнел. Но все равно, улыбаясь, эта женщина выглядела не старше первокурсницы. Развязав узел, она положила повязку на покрывало. Тот же пожелтевший лен, что и у ее чепца, только разорванный на ветхие полоски и покрытый коричневатыми пятнами крови. Крови оказалось куда больше, чем Киврин предполагала. Наверное, открылась нанесенная мистером Гилкристом рана. Женщина неуверенно коснулась виска Киврин, будто не зная, что делать дальше. «Виксея Хонгрут?» — спросила она, и, поддерживая затылок, Киврин помогла ей приподнять голову. Старуха подала младшей деревянную плошку, и та поднесла ее к губам Киврин. Киврин осторожно отпила, заподозрив сперва, что это все та же посудина с воском. Но нет, это оказался не воск, и даже не то питье, которое ей давали прежде. Это была жидкая, зернистая кашица, не горькая, в отличие от питья, зато оставляющая жирный привкус. «Фа шолде найвегрос», — произнесла старуха. «Точно свекровь», — решила Киврин. «Шимете лезе, урферсе», — мягко возразила молодая. Каша оказалась вкусной. Киврин хотела выпить все, но после нескольких глотков поняла, что сил совсем нет. Молодая хозяйка отдала плошку старухе, которая тоже подошла к постели, а потом уложила голову Киврин обратно на подушку. Взяв в руки окровавленную повязку, она снова потрогала висок Киврин, явно решая, перевязывать или уже не надо. Затем отдала старухе и эту тряпицу. Старуха положила повязку с плошкой на ларь, стоявший в изножье кровати. «Ло, Лицтелув», — произнесла молодая, снова улыбаясь своей щербатой улыбкой. И Киврин, хоть и не разобрала ни слова, поняла безошибочно. «Теперь поспите». Киврин послушно закрыла глаза. «Дермиде шеллоус брекенру», — сказала старуха. И обе вышли, закрыв за собой тяжелую дверь. Киврин медленно повторила про себя последнюю фразу, пытаясь выцепить хоть что-то знакомое. Переводчик, по идее, должен не только накапливать средневековую лексику, но и усиливать способность вычленять фонемы и распознавать синтаксические конструкции. Однако пока никаких подвижек. С таким же успехом эти дамы могли бы разговаривать на сербско-хорватском. «А что, если так и есть? Мало ли куда они меня притащили. Я была в бреду. Может, разбойник погрузил меня на корабль и перевез через Ла-Манш?» «Нет, это невозможно. Она помнит то ночное путешествие почти целиком, хотя и невнятно, как сквозь сон». «Я упала с лошади. Потом меня подхватил рыжий. Мы проехали мимо церкви». Наморщив лоб, она попыталась припомнить дорогу поподробнее. Сперва углубились в лес, отдаляясь от березовой рощицы. Потом выехали на проезжую тропу, добрались до развилки, и там Киврин упала. Если найти эту развилку, возможно, оттуда удастся отыскать и переброску. От развилки до колокольни всего ничего. Но если переброска так близко, тогда это, наверное, Скенгейт. И хозяйки дома должны говорить на среднеанглийском. А если они говорят на среднеанглийском, почему она их не понимает? «Может, я ударилась головой, падая с лошади, и от удара переводчик сломался?» «Нет, такого точно не было. Она просто разжала руки и соскользнула на землю, буквально сползла». «Это все жар. Он каким-то образом мешает переводчику распознавать слова». «А латынь тогда как же? В груди Киврин завязался тугой узелок страха. Переводчик распознал латынь. «Я не могла заболеть. Мне сделали все прививки». Ей вдруг вспомнилось чесавшееся вздутие после противочумного укола. Но ведь доктор Аренс посмотрела перед отправкой и сказала, что все в порядке. «Нет у меня никакой чумы, ни одного симптома похожего». У чумных вырастают огромные опухоли под мышками и в паху. Больных рвет кровью, подкожные сосуды лопаются и чернеют. Нет, у нее точно не чума. Тогда что? И где она это подхватила? Ей сделали прививки против всех основных заболеваний, существовавших в 1320 году. Да и потом, она ведь даже проконтактировать бы с вирусом не успела. Симптомы проявились сразу после переброски. Киврин еще ни с кем не встречалась. Микробы не могут просто летать у переброски в ожидании подходящей жертвы. Они передаются через прикосновение, через чихание, через блох. Чуму, например, распространяли блохи. «Нет у меня никакой чумы», — решительно одернула она саму себя. «А заболевшему чумой не до рассуждений и прикидок. Он просто берет и умирает». «Это не чума. Блохи-разносчики живут на крысах и людях. Они посреди лесной чащи. К тому же черная смерть достигла Англии только к 1348 году. Наверняка просто какая-то средневековая болезнь, о которой доктор Аренс не знала. В средневековье полно было непонятных болезней. И золотуха, и пляска святого Витта, и разные безымянные горячки. Наверное, это какая-то из них. Поэтому укрепленная иммунная система сперва слегка стормозила и только потом начала активно бороться. Но теперь все позади. Температура спала, и переводчик должен начать действовать. Главное сейчас — отдохнуть, отлежаться и набраться сил». Успокоенная этой мыслью, Киврин снова закрыла глаза и погрузилась в сон. Кто-то ощупывал ее. Киврин открыла глаза. Свекровь. Она осматривала руки Киврин, поворачивая их так и сяк, терлась царапанным указательным пальцем тыльную сторону кисти, пристально изучала ногти. Увидев, что Киврин проснулась, она бросила ее руки на покрывало и проговорила презрительно. «Шевост, аве и паре, ателест, бат хуре, дер викинеше, хасвалетве». Глухо. Киврин надеялась, что во сне переводчик как-нибудь переработает полученную информацию, и, проснувшись, она уже сможет разбирать речь. Но по-прежнему ни слова непонятно. На слух похоже было скорее на французский. Проглоченные окончания, легкий вопросительный подъем в конце фраз. Однако нормандский французский Киврин знала, выучила по настоянию мистера Донуорти, и из него ни одного знакомого выражения не попадалось. «Хасте найде песель!» Старуха взяла одной рукой Киврин за локоть, а другой обхватила за плечи, будто собираясь помочь ей подняться. «Я слишком слаба, чтобы вставать. Куда она меня хочет вытащить? На допрос? На костер?» В комнату вошла молодая, держа горшок на ножках. Она поставила его на лежанку у окна и подхватила Киврин под другую руку. «Хастен те натурфрезе?» — улыбнулась она своей щербатой улыбкой. И Киврин начала догадываться, что, видимо, ее хотят сводить в туалет. Она попыталась сесть и спустить ноги с кровати. Голова тут же закружилась. Киврин сидела, свесив ноги на пол, дожидаясь, пока отпустит. Из одежды на ней была одна только нижняя рубаха. «Интересно, куда дели остальные вещи?» «Ну, хорошо, хотя бы рубаху оставили. В средние века никто не переодевался ко сну. Сантехнических удобств в средние века тоже не существовало», — напомнила себе Киврин. «Только бы не пришлось идти наружу, в нужник. В замках иногда имелись внутренние уборные или специальные отхожие места с пробитой в толще стены шахтой, дно которой нужно было периодически вычищать. Но ведь это не замок». Младшая набросила на плечи Киврин тонкое сложное пополам одеяло, и хозяйки вдвоем помогли ей подняться. Деревянный дощатый пол был ледяным. Киврин сделала несколько шагов, и голова снова закружилась. «Я не доберусь до двора». «Вот он шай вутус надерусе, дерион денель», — резко бросила старуха, и Киврин померещила знакомое слово «жардан», «сад» по-французски. Но с какой стати они вдруг станут обсуждать сады? «Танвай махель панур», — ответила молодая, поддерживая Киврин за талию и закидывая ее руку себе на плечо. Старуха взяла Киврин под локоть обеими руками. Ростом она едва доходила Киврин до подмышки, а в молодой на вид было не больше 90 фунтов веса, и тем не менее им вдвоем как-то удалось довести свою подопечную до края кровати. С каждым шагом голова кружилась все сильнее. «Мне не дойти даже до двери». Но у изножья кровати дамы остановились. Там стоял ларь, низкий деревянный сундук с грубым резным рисунком на крышке, изображающим то ли птицу, то ли ангела. На нем обнаружилась деревянная лоханка с водой, окровавленная повязка с головы Киврин и еще одна лоханка, поменьше, пустая. Киврин, сосредоточившая все силы на том, чтобы не упасть, сначала не поняла, зачем эта лоханка, пока старуха не сказала «Суауне, наумайдар, йопондре йорсетте» и не изобразила, как приподнимает тяжелые юбки и присаживается над лоханкой. «Ночной горшок», — сообразила Киврин. «Мистер Данворти, в поместьях 1320 года были в ходу ночные горшки». Она кивнула, показывая, что поняла, и дала им опустить себя на горшок. Правда, чтобы не упасть, пришлось ухватиться за тяжелые занавеси полога, а потом в груди закололо так, что Киврин, едва начав выпрямляться, тут же снова согнулась пополам. «Мейзри!» — крикнула старуха в сторону двери. «Мейзри! Кумунде хольпунл!» Судя по интонации, она явно звала кого-то. Марджери, Мэри, на подмогу. Но поскольку никто не появился, возможно, Киврин и тут ошиблась. Она осторожно разогнулась, проверяя, не скрутит ли ее снова, и попыталась подняться. Хотя боль слегка поутихла, хозяйкам все равно пришлось нести подопечную обратно чуть ли не на себе, и под покрывало Киврин забралась совсем без сил. Она закрыла глаза. «Слепен доне пае датн», — сказала молодая. И это наверняка означало «отдыхайте» или «поспите», но Киврин по-прежнему ничего не могла разобрать. «Переводчик сломался», — подумала она, снова ощущая в груди тугой узелок паники, куда более мучительный, чем боль под ребрами. Глупости. Как он мог сломаться? Это ведь не механизм, а химический усилитель памяти и распознавания синтаксиса. Там нечему ломаться. Однако некий набор лексики для работы ему необходим, а уроки мистера Латимера явно себя не оправдывают. «Когда апрель обильными дождями...» Мистера Латимера в корне неправильное произношение, поэтому переводчик и не может вычленить знакомых, но по-другому произнесенных слов. Однако это не значит, что он сломан. Просто нужно накопить новый запас материала, и он пока ограничивается несколькими фразами, которых явно недостаточно. «Только вот латынь...» Киврин снова похолодела от страха. «Нет, все логично. Он распознал латынь, потому что обряд соборования — это затверженный текст. Ты уже знала, какие там слова. Речь хозяек дома заранее неизвестна, но все равно ее можно расшифровать. Имена собственные, обращения, существительные, глаголы, предлоги будут появляться в определенных повторяющихся позициях. Они себя обнаружат довольно скоро и послужат переводчику ключом ко всему остальному. Поэтому пока основная задача — набрать материал, слушать и слушать, не вдумываясь. А переводчик пусть работает». «Кин кевре хурван дес мурталин?» — спросила молодая. «Гот талин вотес», — ответила старуха. Вдалеке зазвонил колокол. Киврин открыла глаза. Обе хозяйки обернулись к окну, хотя за льняной шторой ничего не было видно. «Бери вишбей ганзенен», — сказала молодая. Старуха промолчала. Молитвенно сложив руки у груди, она, не отрываясь, смотрела в окно, будто видела сквозь штору. «Айдредит истервайве риблаун», — произнесла молодая. Колокол звонил в одиночестве, остальные не спешили вторить. Может, это тот самый, чей сиротливый звон Киврин слышала тогда поздним вечером? Старуха резко отвернулась от окна. «Ней, Элвис, идбан диволфин!» Она подняла с деревянного ларя ночной горшок. «Я вина Теспит!» За дверью послышалась громкая возня, топот бегущих по лестнице ног и детский вскрик. «Модер, эсмертемей!» Вбежавшая в комнату маленькая девочка, по плечам которой прыгали светлые косички и завязки шапки, чуть не налетела на старуху, державшую горшок. Круглое личико девчушки было красным и заплаканным. «Вальядетус, форшаменьес!» — рявкнула старуха, поднимая горшок повыше. «Йоу, маун фернунсе, ультхус!» Девочка, не обратив на нее никакого внимания, кинулась с ревом прямо к молодой хозяйке. «Разамен хат мэй смерти, модер!» «Модер!» — ахнула Киврин. «Мать, матушка!» Девочка потянулась к матери. «Да, точно, к матери!» И та подхватила ее на руки. Малышка уткнулась ей в шею и заревела. «Шш! Ахнес! Шш!» — принялась успокаивать хозяйка. «Это «х», немецкое гортанное «г», — сообразила Киврин. «Ш, Агнес». С дочкой на руках мать села на подоконную лежанку и принялась вытирать девочке слезы завязкой чепца. «Спекиная додес, бивианес». «Да, точно, Агнес. А спекин — это рассказывать. Расскажи, что случилось». «Шеес майс вертель», заявила Агнес, показывая на вторую девочку, которая только что вошла в комнату. Она была заметно постарше, лет 9-10, с длинными темными волосами, перехваченными темно-синей повязкой. «Итганназе, Агнес», — сказала старшая девочка. «Тапите рейнгайн дерстайрес». Досада пополам с заботой красноречиво говорила сама за себя. Несмотря на отсутствие внешнего сходства, Киврин уже не сомневалась, что девочки — сестры. «Шайпиете рейнье, андис хирес». Снова «мама» и «шай». «Шай» — это «she», «она», а «пите» — это «упало». Интонации французские, но ключ надо искать в немецком. Произношение, конструкции — все германское. Киврин отчетливо ощутила, как встают на место части головоломки. «Не конфитор Рузельвис», — проворчала старуха. «Че хат на вундес? О, терес вен фим аут, майс гайн ви пите!» «Орне ганфель бруди», — ответила молодая. Киврин ее не слышала. Она слышала переводчик, который, хоть и неуклюже и с явным отставанием, но потихоньку переводил. «Не балуй ее, почем зря, Элевис. Она не ушиблась, просто ластится к тебе». И дальше ответ Элевис. «У нее коленка разбита». «Розмонд Бренунд, Орверстед, Фомерсковре», — попросила хозяйка, показывая на изножье кровати, и переводчик продублировал. «Розамунда, принеси ткани сундука». Старшая девочка послушно пошла к ларю. «Значит, старшую зовут Розамунда, а младшую — Агнес, а их невероятно молодую мать в апостольнике и чепце — Элевис». Розамунда вытащила истрепанную повязку, явно побывавшую до этого на лбу Киврин. «Не трогай, не трогай!» — заверещала Агнес, и Киврин даже переводчик не понадобился, тем более, что он по-прежнему ощутимо отставал. «Я только перевяжу, чтобы кровь не шла», — успокоила Элевис, забирая у Розамунды тряпицу, которую Агнес тут же отпихнула. «Повязка не...» — переводчик пропустил незнакомое слово. «Тебя, Агнес». Там явно, должно быть, не обидит, не укусит. Странно, что переводчик, даже если этого слова у него в базе нет, не смог подобрать похожее по контексту. «Будет пенаунсел», — взвизгнула Агнес, и переводчик откликнулся «будет» и снова пропуск. Наверное, чтобы Киврин послушала незнакомое слово и сама попробовала догадаться. Мысль неплохая, но переводчик настолько запаздывал, что Киврин не поняла, какое именно слово он пропускает. «Будет пенаунцель», — хныкала Агнес, отпихивая материнскую руку. «Будет больная», — шепнул переводчик. И Киврин облегченно вздохнула, радуясь хоть какому-то варианту, хоть и не особенно правильному грамматически. «Как ты упала?» — спросила Элевис, отвлекая малышку. «Она побежала вверх по лестнице», — ответила за сестру Розамунда. «Хотела поведать тебе, что приехал». Снова пропуск, но в этот раз Киврин уловила слово «Гевин». Судя по всему, и имя, и переводчик тоже, очевидно, пришел к такому же выводу, потому что когда Агнес выкрикнула «Это я должна была сказать маме, что Гевин приехал!» он уже ничего не пропустил. «Не сама хотела!» прогундосила Агнес сквозь слезы и уткнулась в плечо Элвис, которая тут же воспользовалась этим, чтобы перевязать ушибленное колено дочери. «Так поведай теперь», — попросила Элвис. Агнес помотала головой. «Слабовато завязала, невестушка», — проговорила старуха. «Свалится, поди». На взгляд Киврин повязка сидела вполне плотно. Если завязать потуже, начнутся новые вопли. Старуха так и стояла посреди комнаты с ночным горшком в руках. Почему она его не вынесет, раз собралась? «Тихо», — утешала дочку Элвис, легонько баюкая и гладя по спине. «Поведай мне, сделай милость». «Падению предшествует надменность», — сказала старуха, определенно пытаясь снова довести Агнес до слез. «Ты сама виновата, что упала. Негоже бегать по дому». «На чем Гевин приехал? На белой кобыле?» — спросила Элвис. «На белой кобыле. Не Гевин ли случаем привез ее больную в поместье?» «Нет», — протянула Агнес таким тоном, что стало ясно. Это какая-то общая у них с Элвис шутка. «На своем вороном коне Грингалете. Он подъехал прямо ко мне и сказал: «Сударыня Агнес, я желаю говорить с твоей матерью». «Розамунда, своим попустительством ты навлекла скорбь на сестру», — не отступалась старуха. Поскольку Агнес расстроить не вышла, она выбрала новую жертву. «Почему ты за ней не смотрела?» «Я сидела за вышивкой», — ответила Розамунда, оглядываясь на мать в поисках поддержки. «Мейзри должна была следить за Агнес». «Мейзри вышла встречать Гевина», — сообщила Агнес, вертясь у матери на коленях. «И поточить лясы с конюшенным», — подхватила старуха. «Мейзри!» — крикнула она, подойдя к двери. «Мейзри». Теперь переводчик даже на именах собственных не делал пропусков. Непонятно, кто такая Мейзри. Наверное, служанка. Но судя по тому, какой оборот принимает дело, ей не поздоровится. Старуха ищет себе жертву, и запропастившаяся невесть куда Мейзри попадет под горячую руку. «Мейзри!» — закричала она снова, так что по дому прокатилось эхо. Розамунда, улучив возможность, подошла поближе к матери. «Гевин молвил, что просит дозволения подняться и поговорить с тобой». «Он ждет внизу?» — уточнила Элвис. «Нет, сперва поехал в церковь потолковать об этой даме с отцом Рожей». «Падению предшествует надменность». Переводчик явно взорвался. «Наверное, отец Рот или отец Роже?» «Ну уж никак не отец Рожа». «Какая ему надобность толковать с отцом Рожей?» — требовательно спросила старуха, возвращаясь в комнату. Киврин напрягла слух, пытаясь пробиться через раздражающий шепот переводчика. «Рож. Французское имя. Означает камень. Отец Рож». «Может, он что-то узнал о даме?» — предположила Элвис, оглянувшись на Киврин. До этого никто как будто и не вспомнил, что она тоже находится в комнате. Киврин поспешно закрыла глаза, притворяясь спящей. «Гевин отправился утром на поиски тех душегубов», — продолжала Элвис. «Наверное, он их отыскал». Наклонившись, она завязала тесемки полотняной шапочки Агнес. «Агнес, сходи с Розамундой в церковь и скажи Гевину, что мы потолкуем с ним в зале. «Дама спит, ее нельзя тревожить». Агнес метнулась к двери, крича: «Чер я ему скажу, Розамунда!» «Розамунда, уступи сестре», — попросила мать вдогонку. «Агнес, не бегай!» Девочки скрылись за дверью и наперегонки затопали по лестнице. «Розамунда уже не дитя», — сказала старуха. «Негоже ей быть на побегушках. Худо, что дочери твои без пригляда. Надо бы тебе послать в Оксенфорд за нянькой». «Нет», — неожиданно твердо возразила Элевис. «Мейзри за ними приглядит». «Мейзри и за овцой не усмотрит. Не следовало нам в такой спешке покидать Бат. Надо было дождаться...» Переводчик снова оставил пропуск, а Киврин не отловила нужную фразу. Но главное она уяснила. Хозяева поместья переехали из Бата. Поместье недалеко от Оксфорда. «Пусть Гевин съездит за нянькой и за знахаркой для дамы». «Я не буду ни за кем посылать», — отказался Элевис. «Пошлем в...» Еще какое-то непонятное для переводчика название. «Леди Ивольда отлично врачует раны и охотно отрядит нам нянькой любую из своих камеристок». «Нет», — Элевис оставался непреклонной, — «мы выходим ее сами. Отец Рош...» «Отец Рош!» — презрительно скривилась старуха. «Да какой из него лекарь!» «Но ведь я поняла все, что он говорил», — подумала Киврин. Она вспомнила негромкий голос, читающий отходную, ласковое прикосновение к вискам, к ладоням, к подошвам ног. Он уговаривал ее не бояться и спрашивал имя, и держал за руку. «Если она знатного рода», — гнула свое старуха, — «неужто ты допустишь, чтобы ее выхаживал неотесанный деревенский священник? Леди Ивольда...» «Мы не будем ни за кем посылать», — заявила Элевис, и Киврин только теперь расслышал в ее голосе испуг. «Супруг наказал нам сидеть здесь до его приезда». «Лучше бы поехал с нами». «Вы же знаете, что он не мог. Я должна пойти поговорить с Гевином». Она направилась к двери, обогнув старуху. «Гевин обещал поискать следы лиходеев на том месте, где обнаружил даму. Может быть, он что-то выяснил, что подскажет нам, кто она и откуда». «Место, где обнаружил даму. Значит, это Гевин ее нашел. Это он, тот рыжеволосый юноша с добрым лицом, который посадил ее на коня и привез сюда. И это произошло наяву, хотя белая лошадь ей явно приснилась. Он привез ее сюда, и он знает, где переброска». «Постойте», — позвала Киврин, приподнимаясь на подушках. «Подождите, пожалуйста, я хочу поговорить с Гевином». Старуха замерла. Элевис с тревогой подошла к кровати. «Я хочу поговорить с человеком по имени Гевин», — размеренно проговорила Киврин, делая паузу перед каждым словом и дожидаясь перевода. Потом процесс дойдет до автоматизма, а пока она мысленно произносила слово, ждала перевода и только затем проговаривала его вслух. «Я должна отыскать место, где он меня нашел». Элевис потрогала лоб Киврин, но та нетерпеливо сбросила ее ладонь. «Я хочу говорить с Гевином». «Нет, Имейн, жара у нее нет», — сообщила Элевис старухе. «И все равно она силится что-то сказать, хоть и сознает, что мы ее не понимаем». «Она говорит на тарабарском языке», — обвиняющим тоном заявила Имейн. «Может, она французская доглядчица?» «Это не французский», — возразила Киврин. «Это среднеанглийский». «Наверное, латынь», — предположила Элевис. «Отец Рош говорит, что она отвечала на латыни, когда он ее соборовал». «Отцу Рошу дай бог отче наш без запинки прочитать», — съязвила леди Имейн. «Мы должны послать в...» Снова непонятное название. «Кори... Керси...» «Я желаю говорить с Гевином», — сказал Киврин на латыни. «Нет», — отказался Элевис, — «мы дождемся мужа». Старуха резко развернулась, плеснув содержимым горшка себе на руку. Она вытерла ее об юбку и вышла, хлопнув дверью. Эльвис посмотрела ей вслед. Киврин схватила Эльвис за рукав. «Почему вы меня не понимаете? Я ведь вас понимаю. Мне нужно поговорить с Гевином. Пусть он скажет мне, где переброска». Эльвис осторожно высвободилась. «Успокойтесь. Не надо плакать. Попробуйте поспать. Вам нужно как следует отдохнуть, чтобы добраться до дома».